Эллен перегнулась и схватила меня за руку. Двигатели секундой раньше внезапно и зловеще стихли, и самолет, все еще набирая высоту, стал клевать носом. В салоне было тихо. И тут я услышал знакомые раскаты хохота. На борту Чет Колье собственной персоной. Пояса безопасности можно было расстегнуть. Табличка, предупреждающая об этом, погасла, и он первым устремился в проход между кресел. Я быстро закрылся газетой. Он прошел мимо, все еще посмеиваясь. Проходя в мужской туалет сквозь стайку стюардесс и раздавая свои неотразимые улыбки, он наслаждался их мнимым эффектом. Я медленно опустил газету и напряженно прислушался, не смея обернуться. Сердце колотилось, лицо покрыло краска стыда. Взрослый мужчина 44 лет прячется за газету. Поздравление за публичное развенчание этого героя я получил со всех концов земли американской. Почему же газета наползла на мое лицо? По щедрым шуткам к девчонкам, суетящимся на кухне, я понял, что Чет покинул мужскую комнату. Этот сукин сын всегда вел себя, будто только что выиграл десятиборье. Моя статья ни на йоту не поколебала его самоуверенность. Я перелез со среднего кресла на крайнее к проходу, и когда Чет оказался рядом, схватил его за брючину. Его лицо повернулось ко мне, и я увидел, что от полноты жизни оно еще больше отяжелело и выглядело, как кукольный приз фирмы «Макинтош». «Ого!» — сказал он. «Мой убийца!» «Видимо, я промахнулся», — ответил я. «Вы выглядите чертовски в форме. Извиняюсь за комплимент». «Рад, что не могу сказать то же самое о вас. Слышал, что вы побывали в автокатастрофе?» Его глаза переместились на Эллен. «Вы летите с этим мужчиной?» — спросил он ее. Эллен кивнула. «Могу ли я за вами слегка приударить?» «Я его дочь», — сказала она. Он скорчил забавную рожицу, и она рассмеялась. Он понравился ей с первого взгляда, как и Гвен. «Знаете, что я собираюсь сделать?» — продолжил он, обращаясь к Эллен. «Как-нибудь нанесу вам визит». «Лучше ничего не придумали?» «Лучшего я ничего придумать не мог». «Прошу прощения», — сладко протянул он, протиснувшись между мной и Эллен на свободное сиденье. Затем он вызвал кнопочкой стюардессу. «Хочу заказать выпивку. Такую встречу надо отметить». «Я закажу сам», — сказал я. «Мою благосклонность этим не купишь, не поможет». Он повернулся к Эллен. «Вы читали ту постыдную статейку, которую он нацарапал про меня?» «Я даже не знаю, кто вы», — ответила Эллен. «Вот видите, по описанию вы меня не признали. Я Чет Колье». «Статья была блестящая», — ответила Эллен. Подозреваю, чего и это стоило, так сказать в лицо Чету. «Статья была не обо мне!» «Послушайте», — вступил я, — «признаю, что я был предубежден против вас еще до встречи. Но когда узнал, что вы из себя представляете, подозрения превратились в уверенность». Он не обратил внимания на мой лепет. Улыбаясь, он оглядывал Эллен, качал головой и цокал языком. Наконец объявил: «Вы очаровательны! Не могу поверить, что вы его дочь!» «Приемная дочь», — поправила Эллен. «Еще минуты, я бы сам догадался. А вы поняли, кто он?» «Поняла, что вы хотите этим сказать. Вы выяснили, что он из себя представляет?» Эллен растерянно улыбнулась. Чет похлопал ее по руке. «Отвечать не надо», — сказал он. Подошла стюардесса. «Енис», — обратился он к ней, — «я хочу угостить сидящую рядом со мной очаровательную леди напитком, который доставит ей невыразимое наслаждение. Доставит именно сейчас». «Что же это за напиток, мисс?» — спросила стюардесса. — Не знаю, — ответила Эллен. — Что-нибудь не очень крепкое. Чет сидел, но казалось, что его массивное тело заботливо нависало над ней. — Вы будете пить, — сказал он, вздымая глаза вверх, будто совершая вдохновенный акт мысли. — То же, что и я. Напиток-сказку, напиток-божественный нектар. Енис, будьте добры, принесите нам двойной дюбоне с мелким льдом. Добавьте капельку полынной водки и... Мистер Колье, мы ведь разносим завтраки. Енис, сделай, что велено, и побыстрее. Пап, — сказал Эллен, — а ты что будешь? Да-да, — сказал Чет, — не забудьте про него. «Я хочу двойной виски», — сказал я. Но что мне с ним было делать? Все повторялось. А для него интерьер, не более. А он уже изучал меня. «А вы ведь уже приняли пару», — объявил он. «Да, даже больше». «О, Боже, человече! Да что с вами случилось? Вы неважно выглядите. Это от аварии или...» — он обернулся к Эллен. «А вы знаете, что у нас с вашим папашей произошла маленькая стычка?» «И кто же выиграл?» — спросила Эллен. «Моя дорогая», — ответил Колье, — «он бился лбом в скалу. Меня до сих пор мучают угрызения совести за то, что я сделал с вашим отцом в тот вечер. Он, хотя и размахивал руками, как цепами, надо признаться, мне вовсе не следовало бы ломать ему нос и ставить синяки под оба глаза. Вы прощаете меня?» — Нет, — сказал я. — Я вас тоже не прощаю, — сказал он. — Ни за что не прощаю. Он повернулся к Эллен. — Рад, что вижу вас. О, Боже, как я мечтал встретить вашего папу! Фантазии на эту тему поистине неисчерпаемы. И что же? Вот он рядом. Скажите, что я могу сделать с ним, не подвергая себя мукам совести. Вы только взгляните на него. Он с сожалением покачал головой. Эллен рассмеялась. «Над чем ты смеешься, Эллен?» — спросил я. «Даже не знаю», — ответила она смущенно. «Он такой смешной». «Вот так я веду себя в данной ситуации», — сказал он и повернулся ко мне. «А что собираетесь в данной ситуации делать вы?» «Буду ждать, когда ситуация закончится». — Да, но сейчас, поскольку я, наконец, нашел вас, у меня нет ни малейшего намерения лишать себя вашей компании. Других развлечений на борту нет. —